Павел спрятал в карман видеокамеру и схватился за фотоаппарат. Несколько щелков затвором позволили запечатлеть каждое мгновение. Он ощутил восторг от перспективы исследовать незнакомую цивилизацию и познакомиться с обычаями сильных женщин. До Вальхаллы осталось около 50 км. Мы посадим корабль недалеко от города, так же как и в прошлый раз, а в сам город пойдем пешком. Полет над Фимидтауном шел относительно спокойно, пока вдруг небо не прорезали два ярчайших огня. Паша Нио понял, что это, и указал на две маленькие красные точки, со стороны города Амазонок. Щелк, щелк, фотоаппарат сделал две быстрых фотографии забавных огоньков. Внезапно тишину прорезал женский голос компьютера, установленного внутри капсулы. Внимание, засечен запуск ракет «Земля-воздух». До Паши за долю секунды дошло, что две забавные красные точки – это стремительно приближавшиеся к ним ракеты. Леонид Павлович резко заложил штурвал влево. У Светика чуть не выкатились глаза из орбит. Если бы он не был крепко пристегнут к креслу, то наверняка улетел бы в лобовое окно. Первая ракета, выпущенная амазонками, прошла в сантиметрах от корпуса. Леонид Павлович своим виражем мастерски увернулся от ее смертоносного попадания. Однако расслабляться было рано. Паша помнил, что ракеты было две. Леонид Павлович снова заложил штурвал, только теперь в другую сторону. Светик застонал, глаза его закатились, а лицо позеленело. Сквозь стиснутые зубы раздалось тихое: «Ненавижу перелеты». К сожалению, второй раз такой маневр оправдался лишь частично. Ракета прошла вскользь, зацепив обшивку корабля. Даже такое минимальное столкновение привело к толчку невиданной силы. Противный женский голос системы оповещения выдал короткую фразу, прежде чем капсула начала рекордное, по скорости, снижение. Внимание, поврежден центральный аккумулятор, запущен протокол экстренной посадки. Надрывно оповещала противная система по нескольку раз. Дисплеи вокруг загорелись красным, фюзеляж затрясло. «Всем приготовиться к аварийной посадке», — крикнул Кузнецов, борясь с управлением. Машина крутилась и дрожала, снижаясь к земле. Лесные посадки стремительно приближались. Последовал сильный удар, когда аппарат коснулся поверхности. Сразу после удара гул двигателей полностью стих. На центральном экране появилась надпись «Ловбаттер и Павер, Пляси Черге, Бебе». Ниже та же надпись была прописана на русском. «Внимание! Низкий заряд батареи. Пожалуйста, зарядите. До свидания». Экран два раза мигнул, и погасли последние лампочки. Прижав колени к груди, пассажиры замерли в ожидании последствий удара. Когда пыль улеглась, оказалось, что капсула осталась практически неповрежденной, хотя энергоблок был разворочен полностью. Кузнецов с расстройством заметил, что заряжать тут уже нечего. Светик, все это время мечтающий выбраться на волю из этой камеры пыток, первым выбрался наружу. В шаги от выхода он остановился, оценивая обстановку. Окружавшая их территория была тихая и зеленой, лишь птицы нарушали тишину. Никаких признаков враждебности или агрессии поблизости не наблюдалось. «Кажется, обошлось малой кровью», — произнес Леонид Павлович, выходя из аппарата и поправляя одежду. «Док», — обратился к нему Паша, — «а вы сможете это починить?» «Нет, мой дорогой, чинить тут уже нечего», — с досадой ответил док. «Нет, нет, профессор, это ошибка. Надо починить», — повторял он многократно, хватаясь за голову. Сердце учащенно билось, горло перехватывало спазмом, мысли кружилось в голове. Отсутствие возможности вернуться домой воспринималось как приговор. Страх остаться здесь навсегда доводил его до отчаяния. Павел, находясь в угнетающем состоянии после известия о поломке капсулы, его взволнованность и раздражение возрастали с каждой минутой. «Мы не должны мириться с таким положением вещей. Возвращение домой обязательно. Мы не можем остаться здесь навсегда», — возмущался Павел, махая руками. «Необходимо проявить терпение и выдержку, друг мой», — успокаивал его профессор, склоняясь к карте местности. «Возможно, удастся найти замену нашему устройству». Во время обсуждения герои не заметили, как обстановка изменилась кардинально. Из густого леса, окружавшего лагерь, появились женские фигуры, одетые в кожаные доспехи и вооруженные луком и стрелами. Они вышли, держа оружие наготове, и всем своим видом демонстрируя свою воинственность. Девушки-воительницы быстро образовали кольцо вокруг группы, их взгляды были суровыми и настороженными. Всем своим видом они показывали нежелание вступать в контакт с посторонними лицами. Одна из амазонок, высокая блондинка с зелеными глазами, обратилась к соплеменнице, обсуждая внешний вид посторонних. «Посмотрите, как выглядят эти люди», — совсем не похожи на нежить или скелетов, верно? Другая девушка, брюнетка с рыжими волосами, добавила: верно сказано, сестра, это обычные люди, но возможно они граждане Вальхаллы, посмотри, они все мужчины. Главнокомандующая, женщина среднего возраста с сильными чертами лица и короткими черными волосами, выступила вперед, внимательно изучая группу путешественников. Приняв решение, она обратилась к мужчинам: вы не похожи на представителей зла или нечисти, вы точно не скелеты и не дикие звери. Скажите, являетесь ли вы членами общества города Вальхалла? Нет, ответил запинающимся от страха голосом профессор, я ученый, мы живые люди, прибыли в ваше царство мертвых для его изучения и поиска своего товарища, попавшего здесь в беду. Ваши намерения кажутся честными, сказала она, как отрезала. После этого ее бойцы сразу заметно расслабились. Чувствовать железная субординация. После этих слов главная воительница продолжила: следуйте за мной, вам необходимо предстать перед Афиной, главой города Фимидтаун. Мужчины послушно последовали за девушкой, осознавая серьезность ситуации и необходимость соблюдать осторожность. Группа профессора Кузнецова, следуя за командиром амазонок, вошла в небольшой городок, расположенный в лесной зоне. Первое впечатление от города было связано с его компактностью и рациональностью планирования. Территория поселения была поделена на функциональные зоны, каждая из которых играла определенную роль в функционировании общины. Центр городка состоял из четырех основных построек, образующих своеобразный квартет ключевых элементов. Казарма служила базой для размещения воинов и их снаряжения. Здесь жили и тренировались амазонки, совершенствуя боевые навыки и осваивая новейшие методики ведения войны. Склад предназначался для хранения предметов первой необходимости, еды, лекарств и инвентаря. Женщинам приходилось обеспечивать себя самостоятельно, поэтому хранение товаров имело важное значение. Храм богини Афины выступал религиозным центром, местом отправления культовых обрядов и молитв. Богиня мудрости и правосудия почиталась жителями города, что вносило дополнительную долю порядка и гармонии в их жизнь. Здание стражи исполняло роль административного центра, где принимали важные решения и осуществлялась координация действий между членами общины. Дополнительные постройки, включая две сторожевые башни по обе стороны от ворот, использовались для наблюдения за обстановкой и раннего обнаружения угроз. По кругу город окружала система укрепления из частокола. Группа Кузнецова в сопровождении конвоя прошла через несколько блокпостов, где их подробно расспрашивали о том, кто они и откуда они. Затем их провели по узким городским улицам. Так как город был небольшим, через несколько минут они уже достигли главного здания, центрального храма, посвященного богине Афине. Священное место представляло собой просторное помещение, облицованное мрамором и украшенное статуями и фресками, иллюстрирующими подвиги известных женщин-воинов древности. На высоком троне, установленном в центре храма, восседала властная особа, внешне напоминающая мужчину атлетического телосложения. Ее короткие стриженные волосы, широкая грудь и сильный голос создавали обманчивое впечатление принадлежности к другому полу. Женщина внимательно смотрела на вошедших, изучая каждого члена делегации отдельно. В глазах ее читалось недовольство и нетерпение, обусловленные многолетним опытом руководства и постоянной необходимостью принятия быстрых решений. Представившись начальником стражи и верховной жрицей храма, она предложила гостям присесть на подушки, разложенные на полу, и изложить причины и цели визита. Кузнецов, понимая важность момента, вступил в переговоры, акцентируя внимание на мирных намерениях и желании наладить сотрудничество с местными властями. «Мы не имеем плохих намерений», — начал он дипломатично, сохраняя спокойствие и достоинство. «Мы хотели просто пролететь мимо». Направлялись в Вальхаллу, так как по последним данным там находится наш товарищ, попавший в беду. Его зовут Томас. «Ваш товарищ, гражданин Вальхаллы?» — властно спросила гордая воительница. «Нет, точнее не знаю», — ответил Кузнецов, а затем поспешно все объяснил. «Дело в том, что я и мои коллеги, Святогор и Павел, живые люди. Мы прибыли на специально оборудованной капсуле в ваш мир, чтобы найти такого же живого человека. Мы думаем, он может помочь нам решить проблему. В мире живых неупокоенные души штурмуют и грабят города. Мы подозреваем, что Петров Томас Алексеевич может помочь нам решить эту проблему». Представительница власти внимательно выслушала объяснение профессора, задавая вопросы и комментируя услышанное. «Ваши мотивы вызывают симпатию», — — сказала она, откашлившись и опершись на рукоятку меча. «Осталось убедиться в подлинности ваших заявлений и проверки достоверности полученной информации. Вы можете спросить у своих подданных, они сбили нашу капсулу над городом. Сейчас она лежит в лесу недалеко от города. Хорошо, я вам верю, и дарую вам жизнь, взамен на вашу услугу. Наш народ живет в изоляции и страдает от постоянных нападений скелетов и птеродактилей», продолжала жрица, выпрямляясь в кресле и поправляя меч на боку. «Мы стараемся защитить себя и навести порядок в ближайших лесах. Однако силы не равны, и нам необходима поддержка опытных союзников». Кузнецов внимательно слушал женщину, кивая головой и задавая уточняющие вопросы. «Чем мы можем быть полезны?» – спросил Леонид Павлович, понимая, что просто так их воинственные женщины отпускать не планируют. «Наши основные усилия сосредоточены на патрулировании территорий, но наши ресурсы ограничены, и приходится рассчитывать на удачу и везение». Пауза затянулась, и воцарилась напряженная тишина. Наконец женщина подумала и продолжила твердым голосом. «Я не знаю, слышали ли вы, но раньше Фимиттауна не существовало. Мы жили в Вальхалле. Мужчины-воины и женщины-воительницы жили бок о бок, и воевали тоже вместе. Мы с градоначальником Марселем были близки. Все изменилось после того, как мы поддержали революцию и парламент. После войны Аид пришел с предложением о поставках алкоголя. Я поняла сразу, что замыслил этот злодей, а Марсель – нет. Я долго разговаривала с ним, но все тщетно. Теперь мы живем отдельно, а Вальхалла больше не город воинов, а город алкоголиков. Мы хотим исправить это. Есть ли у вас идеи, как сделать это?» – спросил Кузнецов. «Да, мы хотим прекратить поставки алкоголя в Вальхаллу», – жестким голосом сказала воительница и ударила кулаком по подлокотнику трона. «Каким образом?» – удивился Светик, который доселе молчал. «Почти все в царстве считают, что алкоголь для Вальхаллы производит в Централе. Оттуда его, якобы, поставляют в город алкашей большими обозами, приводимыми в движение толпами рабов, сопровождаемых скелетами. Мы тоже так думали, и поначалу пытались перехватывать эти колонны. Точечно изымая алкоголь, мы черпали море чайной ложкой. Для решения этой проблемы нужен системный подход. Тогда наши разведчики узнали, что алкоголь грузится в бочки не в Централе, а здесь недалеко от Вальхаллы и Фимиттауна. Это логично. Какой смысл тащить пойло через всю страну, если его можно производить недалеко от потребителя? Мы сегодня тактическим ударом высокоточного ракетного комплекса уничтожим алкогольный завод, и поставки прекратятся. Ваша задача — отправляться в Вальхаллу в качестве парламентеров. Вы должны передать сообщение Марселю. Поставок алкоголя больше не будет. Афина предлагает объединиться и вернуть светлые времена в царстве мертвых. Изгоним нечисть туда, где ей место, общими усилиями. Вдохновленная собственной речью, Афина увидела в реакции толпы согласие и одобрение, и, не дождавшись официального подтверждения от Кузнецова, воспряла духом, убежденная в его согласии. Радостно соскользнув с трона, она энергичным жестом распорядилась, чтобы вся группа немедленно отправлялась в гарнизон охраны для активации ракеты. Немного погодя, продираясь сквозь тесные улочки города, отряд вошел в охраняемое здание. На пути к командному пункту, пока они пересекали широкий холл гарнизона, Кузнецов заметил любопытную деталь. Среди множества машин и электронных компонентов его внимание привлекла небольшая комната. Там, в полумраке, скромно мерцал зеленый камень, излучающий мягкий зеленоватый свет. К нему вели массивные силовые кабели, уходящие вглубь серверных систем, обеспечивая бесперебойное питание всего комплекса. Этот камень играл ключевую роль в энергоснабжении гарнизона, генерируя мощность, нужную для запуска ракеты стабильной работы вычислительных центров. От чуткой воительницы Афина не ускользнул интерес Кузнецова к зеленому камню, подсвечивающему служебное помещение мягким сиянием. Улыбнувшись с гордостью, она шагнула ближе и, поправив меч на бедре, начала объяснять. «Этот камень является нашим величайшим сокровищем, добытым в борьбе с врагом. Энергокамень, захваченный у самого Аида, обеспечивает жизнедеятельность нашего гарнизона и поддерживает устойчивость нашего государства. Амазонки согласны вернуть его истинному владельцу лишь при условии, что верховный правитель возьмет под контроль армию скелетов, терроризирующих наши леса и сельские угодья». Кузнецов внимательно слушал Афину, интуитивно понимая стратегическую ценность артефакта. Он почувствовал соблазн любой ценой, Заполучить этот артефакт. Камень с легкостью заменит поврежденный аккумулятор и восстановит работоспособность механизмов капсулы. Таким образом он сможет обеспечить своей группе возвращение домой. Однако идея была довольно дерзкая и требовала тщательной проработки плана. Глава 33. Кража. Группа профессора Кузнецова, сопровождаемая отрядом храбрых амазонок, благополучно добралась до командного центра. Попав внутрь, герои обнаружили высокотехнологичную комнату, оснащенную мониторами, клавиатурами и специализированными системами управления. Паша успел задуматься о том, откуда в этом маленьком городке женщин в юбках из шкур животных столько навороченного оборудования. Впрочем, этот вопрос он решил оставить при себе, посчитав его оскорбительным для местных жительниц. Амазонки действовали уверенно и слаженно, выполняя заранее оговоренные процедуры и протоколы. Афина назвала кодовую фразу «кодировка алкашей», а затем три ее ближайших соратницы одновременно прокрутили три ключа в трех разных замках, расположенных на самом большом пульте управления. Другие девушки, только исполняющие приказы, стали быстро нажимать на клавиши клавиатуры, вводя необходимые коды и команды. Подготовка ракеты к старту была завершена. Центр управления преобразился. Яркие экраны отобразили траектории полета, схемы зон поражения и аналитические прогнозы результатов. Наконец, ракеты взлетели, оставляя за собой яркий след и исчезая в высоте. Спустя короткое время раздался мощный взрыв где-то вдалеке, а система сообщила об успешном поражении цели. После успешного пуска ракет командный центр заполнился ликующими возгласами и поздравлениями. Амазонки праздновали победу, искренне радуясь достижению важной цели. Главный монитор транслировал изображения, подтверждающие уничтожение алкогольного завода, вызывая дополнительный повод для восторга. Сотрудники центра обменивались рукопожатиями и улыбками, радуясь благополучному исходу операции. Некоторые воительницы танцевали, исполняя национальные танцы, другие пели народные песни, прославляющие доблесть и отвагу. Повсюду царила атмосфера единства и согласия, подкрепляемая общим успехом. Довольная жизнью Афина посмотрела на Леонида Павловича и с абсолютным счастьем на лице обратилась к нему. «Вы свободны, дорогие гости. Помните о моей доброте по отношению к вам. Не забудьте, что обещали передать мое сообщение Марселю. Ну же, идите». Леонид Павлович поблагодарил амазонок и вместе со своей командой вышел прочь из командного центра. Они вместе со Светиком и Пашей шагали по длинному коридору, когда Леонид Павлович вполголоса обратился к своим компаньонам. В комнате, расположенной за рядами серверных, на сером постаменте стоит зеленый камень с проводами. Если мы его заполучим, мы починим наш корабль. Посыл понятен, вы сможете подключить энергокамень вместо аккумулятора, обрадовался Паша. Да, причем лучше момента и быть не может, отчеканил слова док. Они расслаблены и празднуют победу. Надо действовать решительно. Светик лишь кивнул в знак согласия с профессором. Герои вышли в холл. Девушек в зале не было, за исключением одной лениво покачивающейся амазонки, стоящей на посту и охраняющей серверный и энергокамень. Остальные стражницы, находившиеся в помещении в данный момент, были сейчас в командном пункте с Афиной. Леонид Павлович в двух словах обрисовал план, который обдумывал все это время. Тебе, Паша, нужно отвлечь ее внимание, а мы со Светиком займемся камнем, шепотом проговорил ученый. Что, почему я, опешил Паша, я его один не подниму, а Светик не разберется, в какой последовательности отключать провода. Ясно, раздраженно ответил Паша, абсолютно не имея никакого представления о том, как ему отвлечь чертову барышню. Через пару секунд Павел, стоя в темном коридоре, ощущал легкое головокружение и липкость кожи. Его сердце учащенно билось, пульсирующий ритм отдавался в ушах. Паша должен был отвлечь единственную стражницу. Пальцы на руках мелко дрожали из-за сумасшедшего внутреннего напряжения. «Иди, иди», — подбадривал его Светик, — «у тебя все получится. Спроси у нее, где тут туалет». Перед взором возникла картина неудачи и последующего за ней наказания в виде смертной казни. Сознание охватило ощущение безнадежности и беспомощности. Сомнения охватили мозг, но Паша вовремя напомнил себе, что это их единственный способ вернуться домой. Глубокий вдох и попытка расслабиться улучшили состояние нервов. Появилось немного уверенности и вера в собственные силы. Амазонка, стоявшая на страже в помещении гарнизона, выглядела выносливой и закаленной женщиной, абсолютно лишенной утонченности и женской привлекательности. Она носила простую кожаную юбку, из-под которой торчали мощные, короткие и кривые ноги. Верхняя часть тела была закрыта коричневой накидкой, украшенной гербом Фимидтауна и изображением Афины. Возраст амазонки сложно определить однозначно, но, несмотря на то, что на вид ей было не больше 40, все лицо было испещрено морщинами. Ее внешний вид свидетельствовал о годах, проведенных в боях и конфликтах, а синяки под глазами указывали на постоянное недосыпание и стрессы. Наконец Павел сумел справиться с эмоциями и вышел из тени навстречу Ка, лениво разглядывающей матовые стены амазонки. Он приблизился к девушке, изображая смущение и робость. «Ваше оружие великолепно, а форма выполнена с особым вкусом», — начал он, делая вид, что искренне восхищается. Амазонка слегка покраснела, не ожидая подобной оценки от иностранного гостя. «Спасибо, мы гордимся своей экипировкой и навыками», — ответила она, поощряя продолжение разговора. Павел продолжил игру, восхваляя физическую форму и выносливость девушки. «Должно быть, нелегко нести службу, охраняя покой и порядок», — заметил он, внимательно наблюдая за реакцией собеседницы. Амазонка улыбнулась, уловив нотки искренности в словах гостя. «Конечно, служба требует постоянного внимания и заботы, но мы привыкли и получаем удовольствие от своей работы», — поделилась она, открыто улыбаясь. Тем временем огромная фигура Светика на цыпочках кралась в комнату. За ней также на полусогнутых шагал Леонид Павлович. Пока Паша генерировал все возможные комплименты, что только хранились в его мозгу, Леонид Павлович и Святогор осторожно вошли в комнату, где находился камень. Леонид Павлович кинул быстрый взгляд на систему энергообеспечения города. Сначала нужно было отключить вторичные линии электропередач, потом силовые. Светик с силой дернул кабели, которые указал ему ученый. Сначала раздался громкий крик с ворот. Бабы орали, что у них отключилось управление вооружением. Затем завопили с другой стороны, что у них отключились насосы. Нужно было торопиться. Когда последняя нить кабеля была отсоединена, помещение, в котором стояли герои, погрузилось в кромешную тьму. «Аво!» — выкрикнула амазонка, что со светом случилось. Взволновалась стражница, которая должна была охранять комнату с камнем. Паша, понимая, что вот-вот их коварный план накроется медным тазом, а их головы будут торчать на пиках городского забора, начал экстренно импровизировать. «Эта Фемида выключила свет в помещении, чтобы подчеркнуть мое влечение к твоей персоне. Именно так я вижу окружающий мир, ослепленный твоими чертами. Давай целоваться прямо сейчас, моя богиня», — как мог страстно произносил Паша, наблюдая, как в отблесках редких лучей света его подельники тащили камень из комнаты. «Ой, ну перестань», — засмущалась стражница, теребя юбку. «Я не привыкла к такому вниманию со стороны сильного пола». «Да, моя богиня, у нас с тобой все впереди. Позволь мне отлучиться всего на секунду, и я буду с тобой всегда», — говорил Паша, видя, что Светик и Леонид Павлович с камнем скрылись в дверном проходе, ведущем на улицу. «Иди, мой ястреб», — ответила стражница. «Я полыхаю и жду тебя здесь». В коридоре, позади бегущего со всех ног в сторону выхода Паши, уже слышались шаги разгневанных амазонок, которые шли, во главе с грозной Афиной, разбираться, кто выключил им свет и прекратил их празднование победы над алкогольным заводом. Очень быстро Паша нагнал пожилого ученого и Светика, который бежал, неся в руках огромный камень. На выдохе Леонид Павлович дал короткие распоряжения Паше. «Паша», — говорил он, — «хватай вон те бочки и тащи их к стене. Мы будем использовать их как лестницу, чтобы перелезть через стену. Живей, живей, не задавай вопросов. Сейчас, когда амазонки поймут, что мы сперли их главное сокровище, они будут стрелять на поражение». Паша кивнул и бросился в сторону казармы. Рядом с глухой стеной валялись пустые, сильно заржавевшие бочки с дождевой водой, которая собиралась в них, с крыши. Паша подбежал к ближайшей из них, с силой толкнул. С грохотом бочка завалилась на бок. Вода мощным потоком хлынула к крыльцу. Именно в этот момент дверь казармы открылась, и на порог вышла амазонка. Молодая девушка лет 30, опешила от увиденной картины. Вода из бочки окатила ей ноги по колено. Она бросила гневный, вопросительный взгляд на Пашу. Нужно было объясниться, извиниться или бежать. «Я прошу прощения, мадам, мы новенькие. Нам велено взять эти бочки и дотащить до стены. Приказ Афины. Не поможете мне их донести, а то бочек много, а я один». Амазонка недоверчиво хмыкнула, но задумалась, а затем спросила: «Точно приказ Афины? Зачем ей понадобилось дождевые бочки к стене тащить? Так ведь на рыбалку все собираются, вот и будут в них дождевых червей копать. В дождевые бочки же логично складывать дождевых червей. А я рыбак-инструктор. Меня и моих товарищей пригласили налаживать рыбный промысел в вашем прекрасном городе». Леонид Павлович вместе со Светиком не смогли пройти мимо, и, остановившись неподалеку, с недоумением наблюдали потрясающую в своей абсурдности картину. Паша с интонацией непорочного святого втирал бедной девушке абсолютную дурь. Что больше всего поразило ученого, что после короткого раздумья амазонка пожала плечами, как бы говоря: «Что тут поделаешь, если на то воля руководства?» Толкнула следующие две бочки, за раз освободив их от скопленной воды и ловко схватив за края, потащила вместе с Пашей к забору. Как только бочки оказались у периметра города, представляющего из себя высокий забор, Леонид Павлович вопросительно посмотрел сначала на амазонку, потом на Пашу. Своим взглядом профессор как бы спрашивал: «И что теперь с ней делать?» В ответ на его молчаливый вопрос Паша лишь безразлично пожал плечами, намекая, что теперь это не его проблема. «Милочка», — обратился пожилой ученый к амазонке, — «а лопаты-то мы забыли? Чем же червей копать? Вы меня что, совсем за дуру держите?» Возмутилась амазонка: «Какие еще к черту лопаты? Мы что, в каменном веке живем? Сейчас мотоблок принесу». «Отлично», — с облегчением выдохнул профессор, — «мы будем ждать здесь». Амазонка развернулась и ушла, а герои спешно стали ставить бочки друг на друга. «Быстрее», — торопил всех профессор, оглядываясь по сторонам, — «у нас очень мало времени». Под покровом темноты трое путешественников, неся драгоценный камень, осторожно начали перелезать через высокий забор, окружавший город. Трепет и страх сковали их сердца, обостряя слух и зрение. Уже через считанные минуты амазонки догадались включить аварийное освещение. Мощные лучи прожекторов начали обследовать территорию. То и дело луч проскальзывал в паре метров от их импровизированной лестницы. Бабы орали команды: «Закрыть ворота!» — кричала Афина. «Так ведь нет электричества», — отвечал ей кто-то из темноты. «Значит, руками закрывайте, курицы недоразвитые. Живее, живее, будет сделано. Подключите прожектора к аварийным источникам, они не могли уйти далеко», — снова кричала главная. «Есть, подключить прожектора», — отвечала Афине какая-то другая амазонка. «И пулемет приготовьте», — не унималась воительница. «Нет, лучше два пулемета, им нельзя дать ускользнуть. Если они уйдут, я вас швабры маромойные в пыль изведу». «Ясно». Балансируя на грани падения и обнаружения, герои лезли вверх по неустойчивым бочкам. «Главное не смотреть вниз», — думал про себя Паша. «Будьте осторожны, товарищи, забор очень высокий. Прыгать с него на улицу нужно аккуратно», — напомнил Кузнецов, поднимаясь вверх по лестнице из бочек. «Да уж спасибо», — кивнул ему Паша. «Паша», — обратился к парню Светик, — «иди первым. Как спрыгнешь, я передам тебе камень, и спрыгну сам. С камнем не смогу, могу выронить». «Договорились». После секундного восхождения Паша оказался на вершине горы из металлических бочек. Башня раскачивалась и того и гляди норовила завалиться в сторону. С опорных точек у ворот по территории стрелял яркий луч от прожектора. В очередной момент Паша резко пригнулся. Луч проскользил прямо у него над головой. «Твою мать! Паша, ты чего встал?» — шепотом ругался Кузнецов. «Давай шевелись». Наконец Паша решился. Высота забора была больше 3 метров. Прыгать было страшновато. С другой стороны, это был детский сад, по сравнению с неиллюзорной угрозой, исходящей от грозных воительниц. Секунда полета. Приземление. Боль в ступнях. Вроде прошла, значит, удачно приземлился. Под ногами толстый слой прошлогодних листьев, которые неплохо амортизировали приземление. «Надержи», — обратился к Паше Светик, передавая большой и тяжелый зеленый камень. Паша поймал брошенный ему камень и тяжело ахнул, почувствовав его вес. Светик прыгал без страха и промедлений. Уже через секунду он с шумом приземлился рядом. Последним покинул город профессор. Тот сильно закряхтел после падения и, поднявшись, принялся ворчать: «Не в том я возрасте, чтобы такие подвиги совершать, друзья. Ладно, оставим эти рассуждения на потом, а сейчас ходу, в ходу». Наконец они оказались за пределами городских стен, однако чувствовать себя в безопасности было еще рано. Луч прожектора жадно рыскал среди теней, словно хищник, выслеживающий добычу. Внезапно его свет уперся в пирамиду из пустых бочек. Странная конструкция посреди ночи сразу привлекла внимание. Женская фигура, застывшая в дозоре, среагировала молниеносно, подав сигнал тревоги. Амазонки моментально напряглись, готовые встретить любую опасность. «Афина!» — вскрикнула одна из женщин, заметив свежие следы на земле. На земле рядом с бочками виднелись свежие следы. Амазонки пригляделись внимательнее и увидели мелкую зеленую пыль, свидетельств того, что похитители до сих пор несли зеленый камень с собой. Рядом с бочкой в луче прожектора стояла растерянная Агафья с огромным мотоблоком наперевес. Афина подошла к ней и отвесила смачный подзатыльник, и сообщила, чтобы та занялась огородом, когда на это будет время. Реакция на гору бочек была мгновенной. Профессиональные бойцы немедленно организовали погоню. Отряд амазонок, вооруженных острыми стрелами и сверкающими кинжалами, ринулся вперед, двигаясь стремительно и решительно. Каждая женщина знала свою роль, каждая секунда была учтена. Во главе группы Афина поставила свою лучшую юную командующую Аглаю. Глаза молодой девушки горели азартом охотника, губы были плотно сжаты. Она чувствовала запах драйва, будто зверь чует кровь жертвы. Легкими жестами рук она направляла группу, выбирая наиболее короткие пути. Отряд быстро нагонял беглецов. Тишину ночи разрывали лишь звонкий топот сапог да тихое посвистывание ветвей деревьев над головой. Вот, наконец, впереди мелькнул отблеск слегка светящегося зеленого камня. Это была гонка не на жизнь, а на смерть. Если преступники доберутся до границы раньше, священный камень исчезнет навсегда. Глаза Аглаи сверкнули сталью. Их нельзя упустить. Догоняя похитителей, амазонки чувствовали дыхание победы. Именно ради этого они тренировались всю жизнь, именно этому посвятили себя. Внезапно группа похитителей скрылась за очередным поворотом, и было непонятно, в каком из двух направлений они бросились бежать. Аглая остановила преследование, чтобы посмотреть на следы на земле, и тут увидела молодого мужика в военной форме с автоматом. Он смотрел ошалелыми глазами на них, и от него веяло теплом живого человека, как от тройки беглецов. «Хватай его!» — выкрикнула Аглая, точно зная, что поймала сообщника беглецов. Бедный Томас не успел и на ноги вскочить, как его скрутили и повязали. Глава 34. Договоренность Томаса и Афины. Томас сидел неподвижно на скрипучем деревянном стуле в сыром, тускло освещенном подвале. Яркий луч лампы бил прямо в лицо, заставляя щуриться и чувствовать слабость от резкого света. Из-за контрастного света, светящего прямо в глаза, вокруг было ничего не видно. В помещении было душно и сыро. Том мысленно вернулся на несколько минут назад. Он разглядывал Фимиттаун в прицел своей винтовки. Вдруг свет в городе погас, включились прожектора. Он вылез из укрытия, чтобы лучше рассмотреть город, как вдруг откуда ни возьмись возникли три фигуры. Старик в халате, парень с камерой и гигант с камнем или ящиком. Затем образовались воинственные бабы. Они его повязали и привели сюда. Пот стекал по лбу. Том напряг зрение. Перед ним возвышалась массивная фигура женщины. Крупная, широкоплечья, она выглядела устрашающе даже в полумраке помещения. Голос ее звучал сурово и властно, когда она представилась. «Я Афина, глава стражников нашего города. Говори правду, иначе будешь наказан по законам наших предков». Она придвинула стул вплотную к Томасу, наклонилась вперед и тихо спросила: «Где твои подельники спрятали энергокамень?» Сердце Томаса бешено колотилось. «Энергокамень? Подельники?» Ничего подобного он не знал. Страх и недоумение охватывали его одновременно. Что вообще от него хотят? Решившись, Томас начал медленно говорить, стараясь сохранять спокойствие. «Послушайте, я понятия не имею ни о каком энергокамене, ни о каких подельниках. Меня зовут Томас. Я живой человек, против своей воли закинутый в ваш мир. Я собираюсь добраться до центрального города. Просто шел мимо вашего поселения, думал спокойно пройти дальше своей дорогой». Голос затих, дрожащий страх сковал горло. Фигура Афины нависла перед ним, угрожающе сдвинув брови. Казалось, она готова разнести каждое слово обратно в пыль, ожидая признаков лжи. Но сердце Томаса продолжало твердить одно: «Я просто хочу уйти отсюда». Женщина, которую звали Афиной, внимательно смотрела на Томаса, изучая каждую деталь его лица и выражение глаз. Затем она откинулась на спинку стула и задумчиво произнесла: «Ты говоришь, что не знаешь ни о чем. Может, скажешь, почему тебя нашли рядом с местом кражи? Почему ты, так же как и твои поединники, живые люди? Совпадение? Издеваешься? В нашем мире не было живых людей тысячи и тысячи лет, а теперь вдруг объявляется целая группа живых людей, они воруют наш камень, а ты, такой же как и они живой человек, ничего об этом не знаешь?» Ее голос стал еще жестче. Теперь Томас начал понемногу понимать, что случилось. Он действительно случайно оказался поблизости, когда произошла какая-то кража или что-то вроде того. Однако рассказать ей правду означало говорить то, во что она не поверит. «Мадам, честно говоря, я просто искал дорогу. Путь через округи вашего города – это самый короткий из относительно безопасных путей до Централа из Вальхаллы. Мне совершенно неизвестно, что случилось тут до моего появления», – ответил Томас, стараясь держать взгляд уверенным. Афина нахмурилась сильнее. «Ты гражданин Вальхаллы?» «Нет, меня высадил там Харон, и я пришел туда, понятия не имея о местных порядках. Местный правитель, узнав, что я живой человек, а мой питомец, пожиратель душ, заставил биться меня на городской арене. После победы мне пришлось бежать из города. Кстати, мой питомец в порядке?» «Твой питомец – это пожиратель душ?» — подняла одну бровь воительница. «Да, это медведь с головой филина. Нет, я ничего об этом животном не знаю». Затем она подумала мгновение, и вдруг резко поднялась со своего места. Подошла к двери, приказала охранникам оставить их вдвоем. Вернулась к столу, пристально глядя на пленника. «Вот что скажу тебе, парень. Здесь неспроста появляются чужаки вроде тебя. Наш народ переживает непростые времена. Мы страдаем от нападений скелетов, птеродактилей и другой нечисти Аида. Он терпеть нас не может. А теперь мне на голову сваливаются еще и живые люди, которые наносят урон нашей обороноспособности больше, чем вся нечисть вместе взятая. Энергоноситель, о котором я говорила, жизненно важен для нашей безопасности. Его украли несколько минут назад, и я уверена, что твоя группа замешана в этом деле. Если ты не сознаешься, твоя голова отдельно от туловища будет насажена на пику на городском заборе. Ты понимаешь, насколько это важно?» У Томаса снова участилось сердцебиение. Похоже, ситуация становилась серьезней, чем он предполагал. За похищение чертового камня он мог раз и навсегда попрощаться с жизнью. Он осторожно спросил: «Какова ваша цель? Хотите заставить меня признаться в том, чего я не делал, и сказать то, чего я не знаю? У меня нет ни малейшего понимания о том, кто те люди, что перешли вам дорогу. Я видел трех человек, пробегающих мимо. За ними бежали ваши амазонки. Именно они меня и повязали». Видя недоверие в глазах Афины, Томас решил пойти ва-банк. Осознавая, что дальнейшее отрицание приведет лишь к худшим последствиям, он поднял кисть, привязанный к стулу, руки, демонстрируя черную отметину на внутренней стороне ладони. «Это доказательство моей невиновности», — глухо проговорил он, обращаясь к женщине напротив. «Посмотрите сами. Это метка, мой крест, наложенный девкой-призраком». Заметив удивление на лице Афины, он продолжил: «Проклятие. Да-да, именно оно. Именно потому я и стремлюсь покинуть ваш город как можно скорее. Метка сжигает мою душу изнутри, превращая каждый миг в пытку. Единственный способ снять ее – это добраться до Ида и снять проклятие. Я знаю, что вы его ненавидите, и я не лезу в ваши дела. Наверное, у вас есть все основания для этого, но если я не доберусь до Централа в ближайшее время, моя душа перестанет существовать. Вообще, я умру навсегда». Нервно стуча пальцами по подлокотнику, к которому была привязана здоровая рука, Томас добавил: «Меня дома ждет семья. Мне вообще не до разборок во власти мира мертвых. Я хочу попасть домой. Для этого мне нужен Аид, и мне не принципиально, что он из себя представляет. Чтобы попасть к нему, мне нужно в Централ, а единственная адекватная дорога к нему лежит через контролируемые вашими бойцами территории. Можно же еще переплыть Мертвое озеро», — возразила воительница. «Мне не на чем плыть», — выкрикнул в отчаянии Том. «Я хотел плыть через озеро. Я пришел на побережье. Так мы с питомцем еле живыми остались. На нас решил открыть охоту огромный птеродактиль. Это самоубийство. Мы бы не добрались до цели». На некоторое время наступило молчание. Лицо Афины выражало сомнение и нерешительность. Наконец, глубоко вздохнув, она заговорила: «Допустим, я поверю тебе. Но ведь тогда возникает другой вопрос. Зачем мне доверять незнакомцу, утверждающему, что он ищет спасения? Только что мое доверие было обмануто, и у меня сперли самую важную вещь». Томас вновь посмотрел ей прямо в глаза. «Потому что альтернативы нет. Я не заинтересован в краже ваших ценностей. Моя единственная цель – выжить любой ценой. Позвольте мне доказать вам искренность моих намерений, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вашему городу». Настойчивый взгляд Афины говорил о многом, но больше всего – о готовности принять решение. Выдерживая паузу, Она медленно сказала: «Ладно, я верю тебе на этот раз, но помни, доверие куплено ценой риска, и любое неверное движение обернется большими проблемами». Взгляд Афины смягчился едва заметно, и она продолжила искренне: «Я понимаю твое положение, давай договоримся так, помоги нам найти этот энергокамень, и я лично гарантирую безопасность твоей дальнейшей дороги на всем участке, что находится под контролем моего города. Согласишься помочь?» Теперь выбор стоял перед Томасом: либо согласиться и рисковать жизнью, либо гарантированно ее потерять прямо сейчас. «Хорошо, мэм, давайте искать вместе. Тогда ты в сопровождении двух моих девочек отправишься прямо сейчас на разведку в место, куда, я думаю, направилась группа ученого с моим камнем. Твоя задача — отыскать их и вернуть мне украденный артефакт. В противном случае не видать тебе прохода через мои земли, как собственных ушей». После допроса тому позволили отдохнуть. Афина ушла. Две вошедшие амазонки развязали его руки. Том встал, потирая затекшие от веревок запястья. Девушки приказали следовать за ними, и пройдя, в их сопровождении, не больше 10 метров по узкому коридору, его разместили в небольшой комнате. Комната располагалась рядом с погребом, где вели допрос. Помещение было маленьким, скорее похожим на каморку, чем на спальню. Все убранство сводилось к небольшому ржавому умывальнику и старой кровати на пружинах. Тем не менее Томасу было не до жиру, он с радостью воспринял любую возможность отдохнуть. Завтра предстояло отыскать брошенного питомца Ибрагима, затем вместе с амазонками найти беглецов, вернуть камень Афине и благополучно продолжить путь на Централ. С этими мыслями Томас провалился в сон. С первыми лучами солнца Томаса разбудили. Дав минуту на то, чтобы умыться, его повели к Афине. Пройдя по длинному коридору, Томас очутился на улице. Там на небольшой площади уже стояли на плацу военизированные барышни. Перед ними стояла военно-начальница. «Вчера вы все сработали просто ужасно», — кричала она на ровный строй женщин-воительниц. «Прошедшей ночью мы потеряли главный артефакт. Теперь у нас не будет горячей воды и света. Ворота вы теперь будете открывать и закрывать по старинке, ракетным комплексом управлять через ноутбук, заряжать который будете, подключая к велотренажеру». Увидев Тома, она прервала свою пламенную речь и молча кивнула Томасу в знак приветствия. Затем вновь обернулась к своим подчиненным. Ее расположение духа было ужасным. «Вчера все сработали из рук вон плохо. Зинаида и Карина, вы очень медленно запирали ворота, разбаловались электричеством и забыли, каково это – крутить колесо привода механизма открытия ворот вручную. Зухра и Настя, вы очень долго запускали аварийный источник питания, а затем все остальные очень долго искали по территории беглецов. Все вы крупно обломались, каждая из вас по отдельности, и все вместе конченые лохушки, не способные защитить главное наше сокровище. Но особенно отличились ты, Зульфия, и ты, Агафья. Зульфия, ты была назначена сторожить энергокамень, а ты развесила уши и проворонила его кражу прямо у себя под носом. Ты, Агафья, помогла беглецам построить башню из бочек, чтобы перелезть через забор вместо того, чтобы задержать. Сегодня я предоставляю вам первую и последнюю возможность реабилитироваться в моих глазах и спасти свои шкуры. Вы пойдете с Томасом и принесете мне камень, иначе можете не возвращаться. Первая девушка, высокая и мускулистая, с коротко стриженными волосами и строгими чертами лица, оказалась опытным специалистом по ближнему бою. Представившись Зульфией, она сухо пожала протянутую руку Томаса и оценивающе посмотрела на нового командира их отряда. Вторая девушка, невысокого роста, гибкая и подвижная, приветливо улыбнулась, назвавшись Агафьей. Несмотря на дружелюбие, ее взгляд тоже скрывал уверенность и профессионализм. Афина дала краткую вводную лекцию перед выходом. «Место, в которое вы отправитесь, таит много угроз. По нашим данным, наши потенциальные противники в этой районе используют птеродактилей для наблюдения за территорией. Скелетов там тоже много. Будьте осторожны и держитесь вместе». Затем последовал осмотр экипировки. Томас проверил инструменты и свое оружие. Амазонки, сопровождавшие Томаса, взяли арбалеты, короткие кортики, и каждая выбрала из обилия оружия легкий и неприхотливый пистолет Макарова. Каждый экземпляр оружия был тщательно смазан и приготовлен к бою. Оружием девушки владели виртуозно, так что Том, назначенный старшим, остался удовлетворен. Наконец, Афина развернула карту региона, обозначив точки дружественных блокпостов и приблизительное местоположение предполагаемых беглецов. Им поручалось скрытно проникнуть в указанный район, выяснить местонахождение противника и обеспечить возвращение энергокамня в Фимидтаун. «Вас все ясно?» – напоследок уточнила Афина. «Так точно», – ответил Том. Удовлетворенная его ответом, Афина приказала открыть ворота и выпустить группу. Следуя молчаливому согласию Томаса, две опытные воительницы возглавили колонну, уверенно ступая по мягкой лесной подстилке. Они знали лес в окружении города как свои пять пальцев. Томас, до сих пор не привыкший к подобным условиям, следовал за своими спутницами, сохраняя бдительность и прислушиваясь к каждому шороху. Минута тянулась за минутой. Путники шаг за шагом преодолевали пространство. Группа постоянно останавливалась, осматривала окружающее пространство, отмечала подозрительные признаки движения или необычные звуки. Атмосфера леса навевала воспоминания о старых фильмах про джунгли. Было ясно, лес буквально живет собственной жизнью. Странные фигуры мелькали меж стволов, иногда раздавались отдаленные голоса и треск ломающихся веток. Несколько раз отряду приходилось менять направление, обходя опасные участки и укрываясь от внезапных атак потусторонних существ. В долгом пути без остановок Томас, от нечего делать, начал замечать закономерности поведения лесных обитателей и научился избегать очевидных ловушек. Шагая вслед за ними, Томас старался впитывать советы и предупреждения, данные ему перед началом путешествия. Девушки вели разговор вполголоса, обмениваясь информацией о потенциальных врагах и возможных препятствиях. Спустя несколько часов непрерывного марша группа достигла первого пункта остановки, маленького лагеря амазонок, расположенного неподалеку от главной базы. Уже издалека их встретили местные патрульные, которые узнали шедших и предложили еду и временное жилище. Однако обсудить обстановку пришлось недолго. Провизия и краткий отдых дали лишь возможность перегруппироваться и восстановить силы. Вскоре Томас решил продолжать путь, отказываясь от гостеприимства девушек-солдат. Медлить было нельзя. Отправляясь дальше, группа снова погрузилась в глубину лесного массива. Шаги были осторожными, голоса инстинктивно стали тише, переходя на шепот. Чувства обострились. Опытные бойцы шли впереди, следя за окружающей обстановкой и выявляя малейшие признаки присутствия посторонних лиц. И вот, спустя долгие часы тяжелого перехода, они добрались до нужного района. Осторожно осмотрев территорию, они убедились, что вокруг все покрыто следами длительного пребывания людей. Томас развернул карту, полученную от Афины. По его расчетам, они сейчас находились как раз в месте, указанном военачальницей. Идти оставалось не больше 5 минут. Было решено остановиться и обдумать план. Продираясь сквозь густые заросли, пройдя километры сложного пути, отряд наконец вышел к указанному району. Томас достал аккуратно сложенную карту, подаренную Афиной, и сопоставил ее с окружающей действительностью. Картинка совпала идеально. Он указал рукой на тропинку, ведущую к руинам какой-то древней мельницы. Его спутницы замерли, всматриваясь в тени впереди. Один шаг, второй, вокруг виднелись следы пребывания людей. Трава примята, ветки сломаны, земля покрыта свежими следами. Кто-то определенно находился здесь совсем недавно. Обменявшись взглядом с девушками, Томас сделал жест рукой остановиться. Подозвав женщин к себе, он без слов указал им направление идти по двум флангам. Его задумка состояла в том, чтобы взять трех беглецов в клещи, неожиданно выйти сразу с трех сторон. Через минуту обе дамы скрылись среди деревьев. Томас остался один, сжимая рукоятку автомата и прислушиваясь к происходящему. Шепча молитвы всем богам, Томас осторожно скользнул вглубь зарослей кустарника, надеясь остаться незамеченным. Постепенно продвигаясь вперед, он ощущал тяжесть оружия в руках и холод металла на ладони. Сердце отчаянно билось в груди. Он отчаянно не хотел спугнуть жертву раньше времени. Сделав первый шаг, он почувствовал тепло солнечного света на своем лице. Еще один шаг, и он заметил открытое пространство, раскинувшееся перед ним. Перед глазами открылось грандиозное зрелище. Огромное очищенное от растительности плато простиралось, насколько хватало взгляда. Территория размером минимум 3 футбольных поля покрывалась ровным слоем асфальта. Территория ухоженная и разбитая под полевой лагерь. Разглядывая подробности, Томас обнаружил, что этот огромный участок находится во овраге и скрыт от внешнего взора сплошным валом холмов. По территории плато повсюду стояли отряды хорошо вооруженных солдат-скелетов. Она располагались по территории, выстроившись в боевые порядки. Среди рядов виднелись гигантские механизмы и орудия, среди которых были реактивные системы залпового огня, ракетные установки, артиллерийские орудия. Все это свидетельствовало лишь об одном. Скелеты – это не разрозненные отряды нечисти, не группы мародеров и убийц, а серьезная боевая сила. Принадлежащие армии врага солдаты демонстрировали готовность к бою. Их огромное количество внушало ужас и восхищение одновременно. Томас понимал, что случайное обнаружение столь мощной военной силы могло означать конец его миссии. Вдруг справа и левого фланга одновременно послышался шум и крик его баб. «Девушек повязали, твою мать!» – выругался Том, понимая, что его подчиненные оказались схвачены врагом. Экстренно передирая в голове варианты их спасения, вдруг он и сам ощутил резкий удар по своему затылку. Сознание почти мгновенно покинуло чат. Последнее, что он успел почувствовать, была боль и паника от потери контроля над собственным телом. Предательство или роковая случайность? Ответ на этот вопрос мог появиться позже, но события развивались настолько стремительно, что разум уже не успевал реагировать должным образом. Глава 35. Встреча с Аидом. Осторожно приподняв голову, Томас осторожно моргнул, стараясь преодолеть головокружение и туман в сознании. Боль пульсировала в висках, эхом отзываясь в каждом движении. Первое, что он заметил, гнетущую атмосферу серого неба и повсюду, толпы бесплотных фигур. Чертовы скелеты столпились кругом вокруг дерева, к которому были привязаны Томас и Амзонки. Присмотревшись внимательнее, он понял, что попал в кошмар. Кругом копошились мертвые тела, облаченные в ржавые доспехи и изношенные одежды. Эти чудовища рассматривали его и его спутников. Одна из амазонок пыталась привлечь внимание главного скелета, она пыталась выпутаться из веревок, плотно стягивающих руки, и умоляла отпустить их живыми. Все молчали, и скелеты, стоявшие рядом, и пленники, привязанные к дереву. Атмосфера угнетающей тишины давила на нервы. Одна из амазонок предприняла попытку высвободиться из связывающих ее веревок. Ее ноги были крепко связаны, руки зафиксированы грубыми канатами. Извиваясь как уж, она пыталась вывернуться из крепкого плена. Тело покрылось испариной от усилия и страха. Она вытянулась изо всех сил, пытаясь ослабить узлы, удерживающие ее в положении заложника. Все было тщетно, веревки лишь глубже впивались в кожу, вызывая боль. Отчаявшись физически освободиться, она обратилась к главному скелету, воззвав к нему голосом полное отчаяния и надежды. «Господин, отпустите нас, мы не желаем никому вреда. Нас послали за камнем, мы случайно набрели на ваш лагерь». Скелеты дружно рассмеялись, перещелкивая оголенными костями, а затем от души просмеявшись, главный ответил: «Вы уже видели наш лагерь, теперь вас ждет только одна дорога, дорога в небытие». Проговорив это, старший скелет взглянул на девушку долгим взглядом, исполненным презрения и равнодушия. Затем он, едва шевеля губами, прошептал приговор: «Ваши мольбы бесполезны, вас ожидает смерть». «Избавиться от них», — отдал он приказ, уже развернувшись в противоположное направление и пошагав прочь. Скелеты подошли к пленникам и приготовились исполнить приговор в действии, как вдруг главный скелет резко остановился и вернулся обратно. «Я чувствую запах жизни. Кто из вас живой человек?» – спросил главный скелет и принюхался, водя местом, где должен был быть нос. «Этого», – указал он пальцем на Томаса, – «проготовить к отправке в Централ. Его нужно показать Аиду. Остальных на свалку. Живо исполнять». Эти слова прозвучали подобно громкому хлопку пощечины. В лицах амазонок угасла надежда. Они бросили презрительный взгляд на Томаса. Одна из них все еще ревела и просила ее отпустить. Скелетам было все равно. Они взяли связанных девиц под руки и потащил в сторону сточной канавы. Томас не хотел на это смотреть и отвернулся. Через минуту скелеты, расправившиеся с амазонками, вернулись за Томасом. Их руки до сих пор были испачканы в крови. Они бесцеремонно схватили его под руки и волоком куда-то потащили. «Эй, я сам дойти могу, только ноги развяжите». «Зачем тащить?» – возмущался боец. «Молчать!» – рявкнул на него скелет, держащий Тома под левую руку. Через 100 метров скелеты остановились. Томас поднял голову. Перед ним стояла деревенская телега, сколоченная из грубых досок. На телеге расположилась массивная клетка с вренной из толстой арматуры. «Располагайся как дома», – съехидничал один из скелетов и протолкнул внутрь Томаса. «Ха-ха-ха», – посмелился второй и захлопнул дверцу клетки. Помещение клетки оказалось тесным и неудобным. Томаса заперли внутри нее, без возможности встать даже на четвереньки. Под палящим солнцем без намека на темень, Томас обливался потом. Не было даже мимолетного дуновения ветра. Казалось, воздух здесь законсервирован и помещен в духовку. Дыхание Тома было затруднено, в глазах все плыло. От удара по голове и жары, Томас думал, что умирает. Отвратительная нежить за весь день не предложила даже капли воды или кроху еды. Даже сходить в туалет возможности не было. Пока Томас мучился от жажды, жары и травмы головы, окружающая действительность продолжала жить своей жизнью. Нежить была жестокой и дикой. Их варварство поражало даже закаленного в боях военного. Вокруг пленника разворачивались постоянные драки, избиения слабых и унижения. Нежить испражнялась прямо там, где спала. Отсутствовала даже элементарная гигиена. Повсюду стояла ужасная вонь гниения и брожения. Скелеты употребляли в пищу сырую еду. Не брезговали человечиной. Несколько часов, проведенные в одиночестве без движения, заставили Томаса задуматься над собственным положением. Он рассуждал, что несмотря на то, что он в плену и это объективно плохо, его должны были транспортировать в Централ, а вот уже это было очень хорошей новостью. Томас думал и о том, что Оливера он увидит уже не скоро. Том смело признался себе, что привязался к этому мутировавшему животному. Оливер за 3 дня стал проверенным боевым товарищем. Погруженный в собственные мысли и воспоминания, он сидел и ждал. Только на закате прибыл конвой, готовый забрать заключенного в столицу. Он состоял из таких же скелетов, которые сопровождали телегу, заряженную 2 валами. Телега прибыла в лагерь нежити из Централа. Об этом Томас узнал из разговора между скелетами. Телега оказалась груженная какими-то тюками. Для их разгрузки нежить оперативно нагнала рабов из числа пленников. Быстро разгрузив тюки из Централа, они стали загружать вещи для отправки в столицу. Среди громоздких ящиков была и клетка Томаса. Особо не церемонясь, рабы швырнули клетку с человеком. Томас несколько раз перевернулся через голову и чуть не потерял сознание от повторной травмы головы. Слегка придя в себя, Томас обнаружил себя под завалом хлама и чьих-то чемоданов. Наконец телега покинула лагерь. В дороге Томас чувствовал себя потерянным и беспомощным, сидя внутри тесной клетки, установленной на скрипучей деревянной повозке. Она медленно двигалась сквозь густой лесной массив, освещенный лишь редкими лучами солнца, пробивающимися сквозь плотную завесу деревьев. Повсюду царила тишина, нарушаемая лишь монотонным топотом копыт валов да скрипом колес, потрескиванием ветвей и хриплым дыханием животных. По обе стороны от телеги пешком шли скелеты, худощавые, высохшие существа, чьи кости торчали наружу. Их тела были покрыты лохмотьями истлевшей ткани, лица лишены кожи, вместо глаз лишь темные впадины, наполненные холодом и тьмой. Эти призрачные спутники вели телегу уверенно. Видимо, он знали каждую кочку на этой тропе посреди леса. Дорога казалась бесконечной. Время тянулось мучительно долго, словно намеренно замедляя ход, издеваясь над заключенным человеком. Скелеты молчали. Томас тоже голоса не подавал. В его голове вихрем кружились мысли, полные страха перед неизвестностью, каков он, столичный город царства мертвых, засранный мегаполис, или культурный центр. Сквозь прорехи между деревьями мелькали пятна серого неба, почти невидимые за плотной кроной леса. Иногда среди деревьев раздавались таинственные уханья сов. Каждый раз его сердце сжималось от тоски, и он надеялся увидеть родного медведя. Тело болело от неудобства положения, хотелось пить и в туалет, однако выхода не было. Осталось лишь покорно ждать конца пути и надеяться, что все происходящее окажется кошмаром, который вот-вот закончится. К сожалению, дорога продолжалась, и Томаса, всего избитого, с тепловым ударом и недосыпом затянуло в лишенный снов, сон. Томас проснулся. Он нащупал голову и испачкался в липкой крови. Голова кружилась, а взгляд был немного затуманен. Его мучила ужасная жажда. С силой он поднял голову. Увиденное его настолько удивило, что поначалу он подумал, что видит сон. Город, раскинувшийся перед ним, поражал воображение размахом и масштабом. Высотные здания возвышались над горизонтом, улицы были заполнены людьми и транспортом, а инфраструктура включала современные удобства, которые ранее он видел только в мире живых. Уже побывав в Вальхалле и Фимиттауне, он предполагал, что все города в мире мертвых будут похожими, но Централ разительно отличался. Кварталы представляли собой пример инженерного искусства. Многоэтажные дома соседствовали с общественными учреждениями и торговыми центрами, образуя единое гармоничное пространство. Отдельные районы специализировались на торговле, производстве и обучении. Все улицы были закатаны асфальтом и брусчаткой. По обеим сторонам от дороги была ливневая канализация и ровные полосы белых, крашеных бордюрных камней. Всюду были разбросаны магазины разных мастей, школы, театр, кино, музей, научный центр, огромные торгово-развлекательные центры, стихийные рынки, гарнизон, кузницы, оружейные, швейные фабрики, обувные и кожевенные мастерские, тренировочный комплекс, целый батальон тяжелой военной техники, ракетный расчет, десантная бригада, целое полчище штурмовиков. На каждом повороте стояли вооруженные до зубов стражи правопорядка. На центральных улицах встречались даже светофоры. Ездил трамвай, студии красоты, маникюр и парикмахерская. Томас смотрел на это все с огромным удивлением. Да, это все были обыденные вещи для его мира, но здесь он такую роскошь видел впервые. Город жил активной жизнью, жители занимались повседневными делами, посещали учебные заведения и культурные мероприятия. Жизнь кипела на площадях и улицах, насыщая пространство энергией и движением. Однако внимание Томаса привлекла реакция прохожих на телегу, окруженную скелетами, в которой он сидел. Завидев скелетов, люди с явным отвращением отходили в сторону. Видно было, что видят они подобную картину не впервой, но она им приходится совершенно не по душе. Для Томаса такой уровень цивилизации оказался настоящим откровением. Ранее он сталкивался лишь с примитивными поселениями и небольшими деревнями, не подозревая о существовании цивилизованных городов. Наблюдение за городом вызвало восторг и изумление. Особое впечатление производила архитектура готической башни в темных тонах. Она располагалась посередине огромной площади в самом центре города. Строение поднималось высоко в небеса, устремляясь вершинами к облакам. Фасад был отделан массивным почерневшим от времени камнем. Остроконечные пики, витражи окон и изящные орнаменты создавали впечатление утонченности и величия, подчеркивая статус и значимость. Наконец тележка остановилась. Скелет подошел, открыл клетку и загнутым ножом разрезал веревку, стягивающую ноги. Не дав и секунды на то, чтобы размять затекшие ступни, скелеты потолкали его в башню. Томас тяжело ступал по узким каменным ступенькам, чувствуя каждую щель и трещину старой лестницы. Внутри высокой остроконечной башни было темно и сыро, тусклый свет проникал лишь сквозь крошечные окна высоко над головой. Ступени скрипели под ногами, словно жаловались на свое долгое существование, и этот звук эхом разносился по пустым коридорам. Его окружали скелеты, древние обитатели подземелья, чьи кости давно утратили плоть. Они двигались медленно, неуклюже переставляя ноги, будто боялись упасть. Вокруг Томаса витал смрад скелетов. Это был запах гниющих останков. Запах пропитывал одежду, волосы, кожу. Казалось, что избавиться от него невозможно. Голова Томаса пульсировала болью с каждым движением. Глаза застилала пелена усталости. Перед глазами мелькали темные пятна, предвещающие потерю сознания. Жажда мучила сильнее всего, горло пересохло, язык казался шершавым. Несколько раз он терял равновесие, спотыкаясь о неровности пола, но каждый раз усилия воли возвращали его обратно в реальность. «Быстрее!» — шипели голоса позади. Это говорили скелеты, неумолимо толкавшие его вперед своими костлявыми руками. Их прикосновения обжигали холодом, заставляли сердце биться быстрее, вызывая дрожь во всем теле. Наконец лестница закончилась. Скелеты толкнули массивную дверь, и Томас оказался на последнем этаже башни. Томас стоял посреди огромного зала. Потолок уходил вверх, теряясь в полутьме, стены украшены резными изображениями древних богов и героев. Здесь стояла тишина, нарушаемая лишь тихими шорохами и скрипом половиц под тяжестью шагов. Воздух был густым, влажным, насыщенным ароматом благовония и пыли веков.